6. Ее обнаружили две тариэльских наблюдательных крысы. Она лежала, навалившись на штурвал ДВП «Скиммера», наполовину засыпанного, нанесенной бурей дюной. Насколько смог определить инфоцит, она была ранена еще до того, как забралась в машину и пыталась бежать в пустыню, но в какой-то момент ранения взяли вверх, и руль выскользнул у нее из рук. Кел, на лице которого застыло яростное выражение, оттолкнул Тариэля с дороги и подхватил Саалом на руки. Ее лицо было сизым от синяков, но, к удивлению инфоцита, она была еще жива. Коэн что-то вытащил с заднего сиденья «Скиммера». Рельефный серебряный шлем в форме черепа, увенчанный линзами и антеннами загадочной конструкции. Когда Калидус поднял его, чтобы посмотреть ему в глазницы, из шейной части высыпался черный прах, унесенный прочь стонущими ветрами. «Йота!» «Мертва!» При упоминании имени Парии Саалм зашевелилась. «Оно убило ее!» Ее голос был слабым и полным боли. «Оно?» — эхом откликнулся Тариэль, но Кел уже нес Вененум назад к летательному аппарату. Коэн забрался внутрь последним и со стуком задвинул люк. Тень принес с собой шлем Йоты и установил его на пол салона. Тот уставился на всех них своим немым обвиняющим взглядом. За бортом ветра стремительно бросали на фонарь завихрение песка и теребили крылья воздушного судна. На другом конце салона Кел разорвал медпак и высыпал его содержимое на металлический пол. Он занялся наполнением шприца-инжектора противоинфекционным препаратом широкого спектра действия. «Спроси ее, что случилось», — сказал Коэн. «Заткнись», — рявкнул Кел. «Я собираюсь спасти ей жизнь, а не проводить допрос». «Если ее умышленно выманили», — продолжил Калидус, — «если нападение на Саалм и убийство Йоты было спланировано, что могло убить ее?» — выпалил Тариэль. «Там, в красных проулках, я своими глазами видел, на что она способна». Коэн поспешно направился к снайперу через салон. «Ради трона, Кел, спроси ее, кем бы она тебе ни приходилась, мы должны знать». Кел заколебался, а затем, со взвешенной осторожностью, заменил противоинфекционный препарат на стимулятор. «Ты прав». «Это может ее убить», — предупредил Тариэль. «Она очень слабая». «Нет», — ответил Кел, приставляя носик инжектора к бледной шее. «Вовсе нет». Он нажал на кнопку, и емкость с медикаментом опустошилась. Саалм отреагировала с глухим всхлипом. Ее спина выгнулась. Глаза широко распахнулись от шока. В следующий момент она, хрипя, обвалилась на пол. «Ты!» — выдавила она, находя взглядом стоящего над ней Кела. «Слушай меня», — сказал Виндикар, и на его лице снова появилось то самое занятное, непередаваемое выражение. «Гарантин мертв, миссия провалена. Хорус послал вместо себя заместителя. Теперь его Астартес карают город за то, что сделали мы». Глаза Саалм на мгновение расфокусировались, пока она впитывала эту информацию. «Убийца», — прошептала она, — «ассасин, прячется под личиной агента вольного торговца». Она подняла на них глаза. «Я видела, что она сделала с Йотой. Остальных она просто убила, но ее...» «И потом кровь!» Женщина начала плакать. «О, бог император, кровь!» «Что она только что сказала?» — спросил Коэн. «Идолопоклонничество вне закона, из всех...» «Тихо!» — рявкнул Тариэль. Инфоцит подался вперед. «Саалм, здесь другой ассасин? Убил Йоту, да?» Она слабо кивнула. «Пытался меня прикончить. Убил Сайнап и остальных святилищ, и потом книга...» Она всхлипнула. Из ее глаз текли слезы. Кел протянул руку и положил ей ее на плечо. «Я могу показать», — сказал Тариэль. Обернувшись, Коэн увидел, что Ванус сжимает в руках шлем Йоты. «Что случилось, я имею в виду? В механизм анимуса встроена катушка памяти, регистратор миссии». «Давай», — сказал Кел, не поднимая глаз. Тариэль незамедлительно использовал свои механодредниты, чтобы вскрыть панели на затылке металлического черепа, и соединил скрытые порты устройства с гололитическим проектором, встроенным в его когитатор, при помощи блестящих латунных и медных кабелей. Замелькали и запрыгали изображения, в воздухе разматывались и бормотали отрывки разговоров. Инфоцит проникал в глубины блока памяти, прорываясь через многоуровневый шифр. А затем оно началось. Саалм отвела глаза. Она не хотела быть свидетелем произошедшего во второй раз.